нашем городе светлом над вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Как всегда позвала тебя мама домой, я вернулся к вам.